Штук-3. Немецкая самоходно-артиллерийская установка, выпускавшаяся с 1940 по 1945 года на базе танка «Панцеркампфаген-3» и ставшая самым массовым представителем гусеничной бронетехники вермахта. Только с 75-миллиметровыми орудиями с конвейеров сошло более 8600 этих самоходок, а всего «Штук-3» было произведено свыше 10500. Они предназначались для поддержки пехоты на поле боя, уничтожения огневых точек и танков противника. Эти самоходки активно использовались немцами на всех фронтах Второй мировой войны, и к 1944 году на их счету было около 20000 уничтоженных бронемашин союзников по антигитлеровской коалиции. В Красной армии «Штук-3» называли «артштурмом». Штурмгешуцы, ставшие в боях трофеями РККА, на советских заводах переделывались в самоходки Су-76И. Штук-3 был дешевле в производстве, чем танк на том же шасси. Так, если самоходка стоила около 30000 марок, то «Панцеркампфаген-3» более 100000. Серьезным недостатком «Штук-3» было отсутствие пулемета и низкая начальная скорость снаряда. В итоге они оказывались беззащитны в ближнем бою и против танков с хорошим бронированием, поэтому самостоятельно использовались нечасто. Т-34 76-мм пушкой пробивал лобовую броню штурмгешутца с дистанции 800-1000 метров, боковую с 1000 метров, осколками снаряда и кусками брони, поражая агрегаты самоходки и ее экипаж. Штук-3Б – первая крупносерийная модификация этой САУ, выпускавшийся с июня 1940 по май 1941 года. Произведено 320 штук. Замысловатый маневр немецких танковых групп в ноябре месяце создал опасность для них самих, обнажив растянутые фланги. Наступающие части Красной армии прорывались к клину и идущей от него на запад дороге, стремясь окружить врага. Немецкие танковые подразделения отчаянно отбивались, прикрывая общий отход. Оставшиеся без горючего или вышедшие из строя автомашины, танки и другую технику немцы бросали на обочине. Стремительное отступление быстро привело в вермахте к расшатыванию дисциплины. Генерал-лейтенант Фердинанд Шааль вспоминал: «Дисциплина начала рушиться. Все больше и больше солдат пробивалось на запад без оружия, ведя на веревке теленка или таща за собой санки с мешками картошки. Они просто брели на запад без командиров. Солдат, погибавших в ходе бомбежек с воздуха, больше никто не хоронил». Точно такая же ситуация сложилась к югу от Москвы, под Тулой. Гудериан позднее писал: «Мы стоим перед печальным фактом того, что наше верховное командование слишком туго натянуло тетиву лука. Мне с болью в сердце пришлось в ночь на 6 декабря принять решение о прекращении бесперспективных боевых действий и об отходе на заранее избранный, сравнительно небольшой по ширине рубеж, который я надеялся удержать оставшимися у меня силами».